Наставление 133 письменно по пути в обитель. Труды наши невелики, а награды безмерны. Будем же ревновать, возбуждая себя к тому памятью о смерти и о всем, что бывает при том. Блаженны мы, чада, что, добре действуя и добре живя, стяживаем себе утешение Царства Небесного через малое наше и ничтожное злострадание в монашеской жизни, потому что весь труд монашеский легок, как говорят отцы, и поминания не стоит пред нескончаемым блаженным радованием. Если теперь вы, терпя, потерпите сей труд, то радуйтесь, яком сда ваше много на небесех. Но потребно внимание и непрестанное помышление ума о том, где мы и куда имеем приселиться, и каковы будут для нас исход из мира, сретение ангелов, предстание пред Бога, присуждение судьи и вследствие того отслание, одесную или ушую. Вот в чем утренните, вот о чем размышляете, вот чем занимаете себя. Се свидетельствую вам пред лицем Бога и избранными Его ангелами, чтобы вы достойно звания своего шествия не уклонили сошую, не увлеклись во грех, не попадались в все эти дерзости. А сем вопию и не перестану вопиять. Откройте же уши ваши, возгорите сердцем и уразумейте, что говорю, и соблюдите себя непорочными, да как делатели вертограда Божия получите воздаяние многое и безмерное. Наставление 134 письменно по пути в обитель. Будьте во всем исправны, чтобы послужить добрую закваскою для имеющих поступить в обитель после вас, имейте Бога пред очами, смерть и решение суда Божия. От идите или придите. Перед этим все ничто. Будьте строгими исполнителями заветов моих, кои прияли вы от меня при вступлении в иночество, с обетом хранить их пока живы, и употребите все старание о благоустроении вашем под руководством игумена, чтобы, благоустроившись, быть вам доброй закваской для имеющих поступить к вам братьей, оквашивая их собою, своим устроением, испекая огнем любви и представляя из них благоугодный Богу хлеб к трапезе небесной. Не иждивайте времени на телесные упокоения и исполнение волей своих, но ищите утешение небесного и упокоение душевного, после которого уместно бывать и мерному утешению телесному. Ибо когда такому утешению предшествует утешение духовное, тогда оно неукорно. Ходите в преподобии и правде, мирствуя между собою, все всегда Бога имея пред очами своими. Помни и о смерти непрестанно, о сложении одежды плоти, об исходе из мира, о предстании пред Бога и о предлежащем вам выслушании окончательного решения суда Его, которое, конечно, будет одно из двух. Или отыдите от меня, проклятый Его огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его, или придите благословению Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Перед этим ничто мир, ничто земные блага, ничто человеческая слава, красивое деяние, благоухание ароматов, пиры, гуляние, утехи и все. Вы же насыщайтесь Богом и божественными вещами, упивайтесь благодатью Духа Святаго, наслаждайтесь сладкими патчи меда и сота словесами Писания, украшайтесь целомудрием, правдою, воздержанием, богатитесь благими деяниями, славьтесь смиренномудрием, восходите на небеса бесстрастием, величайте Бога с ангелами, устреляйте супостата страхом Божьим и святою молитвою вашей. Паче и паче просвещайтесь, паче и паче очищайтесь, паче и паче делайте с небесными. Да речено будет и к вам, как бы из уст Господа, нести от мира сего». Наставление 135. Подвязайтесь, помня об исходе и суде. Причем указываются благопотребные деяния и особенно, что потребны для борьбы с похотью плотской. Подвязайтесь, чада мои, и теките путем духовным, горе воздевая очи ума, зря небесные, воззревая на вечное, и взыскивая, когда и как, в зиму или в жатву, днем или ночью, теперь или под старость, в этом или будущем году, в сей день или час, придет последнее мое издыхание. Ибо смерть все, конечно, придет. Придут имеющие паять душу. Придет соперник-враг и определится победа или потеря всего. Возбуждая себя такими помышлениями, вы не будете скоро на грех, не впадете в бездну зла, но узрите, наконец, благая Вышнего и Иерусалима и будете зреть их все дни вечной жизни вашей. Делайте и телесные делания, старайтесь о тех и других, устами Бога хвалите, языком говорите истину, руками работайте по силе своей, ногами шествуйте путем мира. Все тело ваше свято, и все члены ваши — члены Христовы. В земле убо уды Христовы сотворю уды блудничи, да не будет, говорит апостол. Бегайте про дерзости, никто никого не уязвляй, никто ни на кого не злословь. От Бога ничего укрыться не может, ибо очи Господни — тьмами тем крат светлейший солнце суть, прозирающий все пути человеческие и рассмотряющий в тайных местях. Не смейтесь бесчинно, не садитесь близко друг к другу, когда разговариваете, не разгорячайте крови насыщением чрева, не пейте вина, предлагаю как добрый совет здоровым. Довольно с вас внутренних волн, довольно естественного огня, если же подложить совне огня винного, то возжжешь бедственный пожар. Плоть не выдержит, воскипит и потребует своего. Все предупреждаю вас, предуказывая пагубные последствия. Бог уставил день испытания, осудит и предаст невообразимым мукам с демонами, делающих такие дела. Предварите Господа в исповедании, открывая подлагаемые дьяволом внушения. Все благообразно делайте, мерно принимайте сна, и скорее пробудившись, совершайте положенный чин бдения, и блаженны будете, если Господь обрящет вас так утворящими. Наставление 136. Вопросами о том, в каком положении у них достодолжные, и не уклоняется ли кто на недолжное, приводит на память весь строй обязательной жизни. Затем внушает: трудились, еще трудитесь, боролись, еще боритесь. Не допустите, чтобы даром пропали труды ваши, воодушевляя обещанием благоплодия и Божие одобрение на суде. Приветствую вас все еще письменно и вопрошаю, как идут дела ваши, как мир Божий ограждает вас, как страх Господень очищает, как оправдание Его веселят сердца ваши, как стройность благочиния сочетает вас, как искренняя вера утверждает, как благоутвержденный обет подчинения связует вас, как нелицемерное послушание возвышает, каково христоподражательное смиренномудрие ваше, каковы входы и исходы ваши, и как идет исповедание сокровенностей. Потом, как идут дела рук ваших, начата ли жатва, возвестите нам сие и прочее все, и порадуйте нас. Мы надеемся на вас, но и боимся, и с беспокойством иной раз помышляем, не бесчинствует ли кто там у вас, не ропщет ли, не плотоугодничает ли, не вдается ли в продерзость, не сдружаются ли иные с дьяволом, тоже замышляя, что и собравшиеся вкупе на Господа и Христа Его, говоря: расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их. Но живые на небесах посмеятся им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет их. Ибо я поставлен над вами по свободному вашему согласию, и вы сами самоохотно отдали себя мне в послушание, почему и говорю к вам так, возвещая вам повеление Господне. Потрудились вы, еще трудитесь, боролись, еще боритесь, терпя Господа в подвижничестве вашем, в послушности вашей, в отсечении волей ваших, в подавлении пожеланий ваших. Не губите же содеянного вами прежде, но как сеяли и сеете в слезах, в вздыханиях и всяких лишениях, так допожните в радовании тогда, когда судья всех будет воздавать каждому по делам его. Слыши небо и внуши земле, яко Господь возглагола. О, да не будет, братья, для нас с вами таково слово сие, сыны родих и возвысих, ти же отвергошися меня. Позна вол стяжавшего его, и осел ясли господина своего, и Израиль же меня не позна, и люди мои не разумеша. Но таково да будет оно. Сынови твои, яко новонасаждение масличное, окрест трапезы твоя, духовно понимаемое, се тако благословится человек, бояйся Господа. Слушайте же, прошу вас, тожди мудрствуйте, в том же согласуйтесь все, последуя путеводству вашего игумена. Живите, как каждодневно умирающие, и за пищей и питья не метитесь, не приогорчивайтесь и не ропщите. Что говорит апостол? «Аще брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса во веки, да не соблазню брата моего». Не будьте же вы сынами противления, ни сынами блуда, ни чадами гнева и греха, прогневляя Бога срамными делами. Горе сердца ваши, горе око ума вашего, Бог отмщений Господь. Несть тварь не явлена пред Ним, вся же нога и объявлена пред очима Его. Кто не ужаснется, кто не вострепещет, кто не предаст себя на благоугождение Богу до пролития крови? Наставление 137. Наставление, как во время жатвы службы совершать, подкреплять себя пищу и отдыхать, как ночь проводить и как вообще вести себя. Ведая, ведаю, что вы теперь в больших трудах, будучи и солнечными лучами полимы, и потом обливаемы, по причине жатвы и собирания винограда. Почему я счел благовременным сказать вам подобающее именно о сих трудах ваших? Благословение Господне буди на вас, чада мои, и да благословит вас Господь Бог наш с высоты святые свои я, оживляя вас и укрепляя души ваши и телеса, чтобы вы имели достаточно силы как для духовных служений, так и для телесных работ и совершали то и другое без крайнего утомления. Я знаю, каковы и как жгучи летние в жатву дни, и какой причиняют они утомление, что если бы особенное усердие трудящихся не придавало силы, едва ли бы кто смог перенести их. Прошу убо вас любви ради Христовой, стойте и в том, и в другом подвиге. Благообразно и в благонастроении, совершив рано утром обычное псалмопение и молитву Богу, приступайте к прилежащему делу и работайте, мысленно прочитывая псалмы, пока наступит третий час. Тут прекратите работу и пропойте Господу с разумом третий час, воздевая руки свои к небесам с испрашиванием благодати Святаго Духа на укрепление душ ваших и телес. Затем, совершив 3, 4 или больше коленопреклонений с внимательной молитвою, вкусите, что Господь послал, кроме среды и питка, как у нас положено. Наблюдите, однако же, чтобы во время этих вкушений пищи не было шума и толкотни, и во время работы жатвенной не должно быть ни споров, ни самочиний, от коих брани и крики, также ни разговоров, ни смехов, ни прикословий, ничего такого и подобного да не будет между вами. Но да благословенно будет дело ваше, как пред лицем Бога совершаемое, и помогать надо друг другу. Когда близ тебя работа еще отстанет, по бессилию или по затруднению какому, остановись и ты, и помоги ему, чтобы жатва ровно шла, и у всех поддерживалось соревнование одинаковое. Когда по распоряжению смотрящих за работой будете отдыхать в полдень или спать ночью под деревьями или под навесом, смотрите, чтобы тела ваши не были близко одно к другому и тем паче не соприкасались, и чтобы иные по двое не отдалялись от других в какие-либо скрытные места. За этим должны наблюдать заправители работ. Сеятель плевел тут же невидимо, Как бы он ни подкрался скрытно и не влил в кого яда своего пагубного, и мы не прогневали через то владыку нашего Бога. Всего ради бдите. На службе, так как псалмопение немного, надо смотреть, чтобы это не исполняли спешно и смятенно, но со вниманием, чтобы мы могли входить в настроение на всякое дело благое. Все на ней бывайте, чтобы никто не оставался отсутствующим. Такой хотя бы потом за 10 рук работал один, недостоин ястия в этот день. Говорю это, заботясь о спасении вашем и напоминая, чтобы не уклонился кто от пути Божия. Если у кого будет печаль какая, пусть не скрывает ее, но объявит первенствующим. Они рассудят и уврачуют требующее врачества. Никто не должен оставаться праздным. Такой не имеет счастья с братьями и не есть из числа ищущих Господа. Рубить не силен или не умеешь, братья, бери рукояти. Рукояти и брать не можешь. Собирай виноград, носи воду или другое, что потребное исполняй. На открытом воздухе или в доме, и Бог примет то по усердию твоему, как 2 лепты вдовицы. Наставление 138. Услышав добрые братья их вести, радуется и внушает паче преуспевать, изображая, как должны действовать начальствующие и каковы быть все братья. Пришли братья, сказали, как у вас идут дела, и тем обрадовали меня несказанно, ибо для меня немалая радость слышать, что все вы благодатью Христовой спасаетесь, удерживая доброе настроение свое и исполняя заповеди божественные, коими просвещаясь соделываетесь сынами света и наследниками Царствия Небесного. Ей, чада мои, так мудрствуйте, так ограждайте себя, так проводите день за днем, будучи возгреваемы божественной любовью и обновляемы обитающим в вас Духом Святым, умерщвляя всякую сласть и всякую похоть растленной плоти и на место их насаждая и возвращая, как рай Божий, пресноживотные добродетели, все покрывая, все терпя в подчинении, послушании, благотворении, любви, сострадании, бывая друг к другу благими, друг о друге радующимися, друг друга тяготы носящими. И, во-первых, ты, чадо мое, в Арсенуфии, служение мною тебе переданное, соблюдай безукоризненно пред лицем всеоживляющего Бога, действуя не по пристрастию, не по призорству, не по негодованию, не по неразумному смиренничанию, не по парению ума, но так мудро и благоутробно, как доилица греет чад своих. Благоволи и душу свою предать за братьей своих и чад моих. Великое дело пасти стадо Христово. Что сказал Господь апостолу Петру? «Если любишь меня, паси овцы моя». Так и ты, чадо мое, если любишь Христа Господа и меня грешного, добре паси чад моих или лучше агнцев Христовых. Если же какие из них прыгают, как козлища, ибо слышу нечто и такое, укрощай прыткость их, растолкуй им, что если они останутся козлищами, то в день суда будут поставлены ошую Христа Господа на стороне погибающих в части сатаны. Устрашись им сердца их и порази их грозным словом сим, чтобы они соделали с агнцами, ибо агнцы кротки, незлобивы, смиренны, послушны, некрикливы, а козлища прытки, неудержимы, строптивы и злонравны. Горе таковым, ибо их ожидает осуждение в вечной огне. Никто из вас, чада мои, да не будет таковым. Никто, прошу вас, так как иначе пастырю належать будет нужда или голодом морить их, или отлучить от своего стада. Но разумейте, что говорю, и волю Божию творите. Смотри и ты, чадо мое, Данииле, как следует обращаться в среде братьей твоих. Просвещай их, осоляй, вразумляй, не допускай бесчиний, новшеств, крикливостей, люби благонравных, благоговейно лицах, несмелых, степенных, трудолюбивых, послушливых, смиренных, неропотливых, несмешливых. Противных же им не терпи без ненависти и исправляй, указывая им примеры лучшего. Да никто не будет среди вас чужд Бога и неугоден ему. чуж же Бога и неугоден Ему, бесчинник, шепотник, ропотник, смехотвор, тайноядец. Никто такого да не будет среди вас, но будьте все боголепными, богодвижными и богатечными. Господь да сохранит вас, чада мои.